171 год, Просинец, январь, 17-е. За окном подвывал морозный ветерок, гоняя сухие снежки. Берослав же молча сидел и смотрел на Гатаса, сына Сусага, который приходился двоюродным братом жене. Его только-только привезли на легком катамаране, которые зимой выступали в роли буйеров. Из-за чего вид он имел весьма неважный, с непривычки таких поездок. Очень. Совсем. Но главное, он привез такую славную новость, что не пересказать. Минуло 2 года, как его, Берослава, провозгласили князем. И каждый день с тех пор он думал о том, что завтра в поход, завтра война. Однако ничего дурного не происходило. Даже набеги прекратились после коронации, если, конечно, тот странный ритуал возле дуба так можно называть. Ситуация складывалась хорошо. В 168 году языги, прижатые римлянами к реке недалеко от Виминациума, бросили обоз награбленным и налегке ушли за Дунай, направившись через земли квадов в свои степи. Разумеется, не отказывая себе в удовольствии пограбить. Почему грабили? Потому что могли. Квады тоже в 168 году отошли за Дунай, спасаясь от Марка Аврелия. Однако очень скоро вернулись на римские земли и начали разбойничать малыми отрядами. Потому и не сумели вовремя отреагировать на выходку вчерашних союзников, что теперь разоряли уже их дома. Весной 169 года по молодой траве языги наконец достигли верховья реки Тирос, то есть Днестра, и вступили в переговоры с гетами о союзе против роксоланов. Но что-то пошло не так. То ли геты уже знали о предательстве языгами квадов, то ли степняки не согласились отдать часть своих кочевий под заселение. Так или иначе, началась потасовка. Прямо на встрече, а потом и война. Иными словами, для Рима, Берослава и роксоланов ситуация складывалась идеально. Просто сиди, кушай попкорн и наблюдай за тем, как твои враги режут друг друга. Но летом 170 года случилась беда. Сильно потрепанные языги, зажатые между гетами, квадами и карпами, попросились под руку раса роксоланов. А этот, дурачок, возьми и согласись. Ох, как тогда нервничал Берослав, как переживал. Ведь эта мелочная жадность могла втянуть их всех в тяжелую, а главное, совершенно никому не нужную войну. Но обошлось. Все как-то само собой затихло и заглохло. Как тогда казалось. Повтори еще раз, что там случилось? Геты и квады после сбора урожая начали созывать войско и готовиться к походу, произнес Гатас. Наш раз, упреждая нападение, собрал свои дружины и выступил к закатным пределам, уже по снегу. И что с ним случилось? «Никто не знает. Мой отец погиб. Я сам чудом ушел, подобрав у верхнего брода около 100 всадников. Больше никто не вырвался». «Там была засада?» «Да. Наш раз увидел врагов, что выстроились на пологом берегу за небольшой рекой. И мы пошли в атаку. Прямо на них, через лед. Река нам хорошо знакомая. Даже я там бывал. Она зимой добро перемерзала. А тут... хрупнуло сразу много где. Когда же мы завязли в реке, в лоб нам ударила германская пехота, начав забрасывать копьями, а в спину, вышедшая из балки их знать, конная. М-да. Я спасся только из-за того, что замешкался и завяз в сугробе, а потому сразу не залетел вместе с отцом туда, в реку. Иначе бы и я, Паула. А что с ордами правобережья? Их режут. Просто режут? Да, просто режут. Там ведь орды языгов старые. Им не простили ни ухода с войны, ни разграбления квадов. Берослав закрыл глаза и потер переносицу. Ему было вполне очевидно, что за этим маневром квадов и гетов стоял Марк Аврелий. Это вполне сочеталось с его жестом по передаче такого количества брони Роксоланам. Просто так, что ли? А вот мог ли он себе представить, что раз так глупо подставится? Это вопрос. Грустно, печально. «А что ты хочешь от меня?» После новой затяжной паузы поинтересовался князь. «Геты и квады идут дальше. До меня дошли слухи, что они по весне пойдут на левый берег Днепра. Ты присягал на верность расу, который, вероятно, погиб. Так что клятва тебя более не связывает, и тебе незачем идти туда. Но... мать сказала, что ни гетам, ни квадам твоя торговля с ромеями не придется по душе. И не в твоих интересах отказывать нам в помощи. Она считает, что германцы ее прервут? Да, если возьмут в свои руки броды и пороги. Потому к тебе она меня и отправила. А что другие роксоланы? Там всюду раздрай. Я самый старший из выживших наследников бэгов. А матери не могут договориться, каждая тянет на себя. Если геты с квадами переправятся... Произнес он и многозначительно замолчал. «Сколько их придет? Этих германцев?» «Не могу сказать». «Что говорил отец? Может, раз о том сказывал?» «Да все над ними насмехались. Дескать, пешие в степь вышли». Берослав вновь замолчал, задумавшись. Точной численности гетов и квадов он не знал, но, используя свой прием с опросом, сумел через ромеев очень приблизительно оценить их поголовье. У него получилось где-то в диапазоне от 30 до 60 тысяч семей. И, как следствие, мужчин в возрасте старшей инициации, которые могут в случае тотальной мобилизации выйти в племенное ополчение. Много. Просто безумно много для его сил. Одно радовало. Склока. Все, что он знал о гетах и квадах, говорило об их расколе на множество самых разнообразных конгломератов. Впрочем, всех под ружье эти германцы могли поставить разом только в случае вторжения внешних сил. И то, если им промеж себя удастся договориться. А так в поход вряд ли выступит больше половины. Скорее, даже третий. Исходя из описания битвы, данного Гатасом, выходило, что в ней участвовало не очень много людей. Стена щитов 2-3 тысячи общинников до дружины знати, быть может, и не всей. Совокупно до 4-5 тысяч. Уже терпимо. Хотя, конечно, излишний оптимизм в таких делах всегда ведет в могилу, и расслабляться не стоит. «Ты знаешь, куда они придут?» Тихо спросил Берослав. «К верхнему броду». «Почему?» «А куда еще? Ниже по течению только по самой жаре брод. Да и пешему там неудобно. Дальше, ближе к морю, они не пойдут, опасаясь столкновения с ромеями и боспорцами. Да и скифы-тавриды могут причинить бед». Приветствую вас, княжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Часть первая. Терпкий аромат весны. «Господи, чечевица! Это точно положит конец моей карьере! Срок годности этих консервов истек в 67-м году!» «Ну и что, сэр? На вкус по-прежнему хорошее кукурузное пюре». «За исключением того, что это ветчина, черт возьми!» Кинофильм «Убрать перископ». Глава первая. 171 год. Просинец. Январь. 18. «Ну куда ты смотришь?» — воскликнул Берослав. «Он же разобьется!» «А ты хочешь, чтобы он вырос неженкой?» Усмехнулась Мила. «Он же совсем маленький, кости еще хрупкие и слабые. Тебе нужен достойный наследник!» С некоторым вызовом воскликнула Злата. Видишь, как он лазает всюду? Это всегда славно». «Живой, значит», — добавила Дарья. «Сонная муха нам не нужна. А если голову пробьет?» «Значит, такова воля богов», — серьезно произнесла жена. «Я тебе еще рожу». Берослав лишь покачал головой. В этот самый момент его маленький сын, забравшись на лавку, прыгнул на него и повис на шее, вцепившись в нее со всей дури, заливаясь при этом смехом. Не со злого умысла, нет, просто заигравшись и не желая падать. Князь стряхнул его, придержав, и, посадив на коленку, произнес: «На меня так прыгать нельзя». «Можно!» «Еще раз прыгнешь, получишь по заднице». «Нет». «Это еще почему?» «Меня бить нельзя». «Мне можно». «Нет». «Хочешь проверить мое слово? Дерзай», — произнес Берослав, отпуская сына на пол. Тот поступил ожидаемо, забрался на лавку и повторил свой прыжок. Но что-то пошло не так. Отец его перехватил почти в воздухе и, положив на колено, заголил попу, прижав при этом руки, чтобы он ими голую задницу не закрывал. А потом ладошкой отшлепал, невзирая на то, как тот верещал и возмущался. Добротно так, до покраснения Федрона. Закончил. После посадил себе на колено и, глядя прямо в глаза, произнес: «Если я говорю «нет», значит «нет». И в случае неподчинения ты будешь наказан. Понял?» Сын промолчал. «Сейчас в качестве наказания я тебя отшлепал. Не поймешь? Возьму хворостинку и отхожу ей». «Нет». «Желаешь проверить?» «Нет». Недовольно покачал головой маленький ребенок. «Плохой папа». «Значит, плохой, да? Хорошо. Тогда ты сегодня останешься без еды, для пущего понимания». «Милый», — встряла Злата. «Ты слышала меня? Сегодня он останется без еды. Это распустили». Жена дернулась было возразить, но теща придержала ее, кивнув на окно, за которым солнце уже минуло зенит и приблизилось к закату. То есть ребенка, по сути, оставляли лишь без ужина, что вполне терпимо, хоть и неприятно. Сын недовольно надулся, видя, что за него не вступились, как обычно. Он, собственно, и стоял на ушах, творя всякое, зная о такой непробиваемой защите. А тут что-то пошло не так. Мальчик был еще слишком маленький, поэтому по местным обычаям князь и не лез, стараясь не мешать женщинам выращивать и воспитывать эту кроху. Мужчине сыновей перепоручали обычно попозже, лет в 5-7. Но тут Берослав не выдержал. Слишком уж увлекся женский батальон потаканием капризом малыша. Даже в приватной обстановке такие игры были явным перебором, а уж при людях со стороны тем паче. Дамам это посягательство явно не понравилось. Но они промолчали. Хватило мудрости тещи, сдержавшей дочь от совершенно лишней эскалации. По какой причине? Берославу было неинтересно. Их могло быть миллион, начиная с защиты от рукоприкладства. В эти времена слегка поколотить увлекшуюся супругу не считалось чем-то зазорным или дурным. За князем подобных выходок не наблюдалось, но его особенно и не провоцировали. «Ты чего зашелся-то?» — поинтересовалась Мила, меняя тему разговора и пытаясь понизить градус напряжения. А то вон дочь надулась слишком явно, что могло закончиться чем-то дурным. «Ты с племянником уже разговаривала?» «Нет. Хотела попозже поговорить, хотя он моего общества не ищет». «Не доверяю я ему». «И правильно делаешь», — усмехнулась теща. «Как ты считаешь, что задумала его мать? Зачем она его прислала?» «Ее замысел не секрет. Она хочет спасти наследство мужа, чтобы оно из семьи не ушло. И в прошлом того же желала. «И все? И все?» — улыбнулась Мила. «Хотя и этого немало. Гатас слишком юн и неопытен. Вот она и переживает. Мальчишка же совсем». «За ним пошли воины. От отчаяния. И я не уверена, что он их удержит хотя бы год-другой. А я тут при чем?» «Ты последний взрослый бэк, да еще славный своей воинской удачей. И твоя дружина цела. Если он заручится твоей поддержкой, то сможет сохранить свое положение и даже укрепит его». «Если не убьют». «Так-то да. Именно так. Но если ты отвернешься от него, своего родича, то до следующего лета ему не дожить. И жене брата тоже. Их убьют. Всех. Если и не германцы, то свои». «Значит, они оба в моих руках. Всецело. И он это понимает. Иначе бы сюда не приехал». «Ха! Занятно», — пробурчал Берослав, потрепав надувшегося сына по голове. Ситуация складывалась очень необычная и неожиданная. Конечно, князь бы многое отдал ради того, чтобы она вообще не существовала. Ему лезть в это гнилое болото политических дрязгов роксоланов было так же интересно, как и в римские разборки. Но человек предполагает, а Бог располагает. Проще говоря, выбора ему не оставили. Так-то, конечно, да, выбор был всегда. Только в большинстве случаев он едва ли отличался какой-то здравостью вариантов. Вот как сейчас. Ему ведь очень, просто ужасно хотелось оставить Роксоланов наедине со своими германоязычными проблемами. Сами сглупили, сами пусть и расхлебывают. Но мать Гатаса была права. Ни Гёте, ни Квады не дадут свести и пахнуть его торговле с Римской империей. Да, можно и в обход, через Западную Двину и Галлию. Однако в этом случае пришлось бы забыть о масштабных торговых поставках того же продовольствия. А это ведь работы. Почти что постоянный труд более чем 1000 человек на строительстве Берграда и иных делах, на которые Берослав укажет. Совершенно удивительная по местным меркам концепция трудовых ресурсов, из-за чего его дело цвело и пахло. Вот уйдет эта еда. И что дальше? Самому ему требовалось время, чтобы развернуть сельское хозяйство нового типа. А тут еще и Гёте с квадами почти наверняка начнут нападать. Оно ему надо. В этот момент закричала дочка, совсем еще грудничок, не умевший даже ползать. И Злата бросилась к ней. Берослав встал, скосился на надувшегося сына. «Сегодня ты наказан. Отца нужно слушаться. А завтра приходи ко мне. Пойдем наверх Великой башни». «Мама мне не разрешает». «Но ты хочешь». «Хочу». «Вот. Если ты будешь меня слушаться, то со мной можно». «Милый, не надо. Он же вывалится из окна». «Кто-то только что говорил, будто бы нарожает мне еще взамен погибших». «Но я все сказал. Сегодня он наказан. Ложится спать на голодный желудок. А завтра Мила его ко мне приведет после завтрака, ясно ли?» Женщины промолчали, но нехотя кивнули. Берослав же хмыкнул и удалился. Слова Милы требовалось обдумать. Крепко. С тем, чтобы использовать самым наилучшим образом. Хотя было уже совершенно ясно. Требовалось созывать бояр и ведунов. Для чего отправить почтовых голубей? Их еще в 169 году римляне привезли вместе с 5 рабами, умеющими с ними обращаться. Ну, Берослав и организовал на этой базе 5 узлов связи, получив в 170 году уже первое поколение местных птичек, пригодных для использования. В этом, 171 году, голубятни должны были укрепиться, а ученики, приставленные к этим уже не рабам, а освобожденным под клятву верной службы, готовились основать свои, новые точки, расширяя голубиную сеть. А к 175 уже году, по прикидкам князя, Глубинные станции должны будут охватить все союзные кланы, а также обеспечить надежную связь с Оливией. Хотя, конечно, надежность — это весьма условно. О ней вообще было сложно говорить применительно к голубиной почте в условиях местности, насыщенной хищными птицами. Но эту проблему Берослав планировал решить селекцией, развивая скорость и выносливость птиц, а также их числом, чтобы можно было отправлять несколько дублирующих сообщений, минимизируя риски. Впрочем, не птицами едиными. Будучи выходцем из 21 века, князь, как никто иной в эти годы, понимал, какую огромную роль играет связь в управлении, особенно в этом дивном мире, еще не познавшем радио и прочие плоды прогресса. Прежде всего он отлил достаточно крупный колокол. У римлян его купить было нельзя, так как они их не изготавливали и не применяли. Пришлось возиться самому. Сначала подбирать состав бронзы, а потом и делать несколько подходов к отливке. Получилось, пусть и не сразу. И теперь в крепости на одном из самых высоких мест висел этот колокол, который применяли для общих сборов. Не забыл Берослав и о трубах, которые широко ввел в практику функционального оповещения и управления. С их помощью подавались сигналы к атаке, отступлению, подъему, отбою и иные. Замыкала звуковой комплекс барабанная сигнализация. Барабаны использовали не только для того, чтобы задать темп движения, но и для передачи сообщений на 5, а порой и 10 километров с помощью аналога морзянки. Морзянкой же пользовались и при подмигивании ацетиленовыми лампами. Но и флажковая сигнализация никуда не делась. Все это буйство обслуживали ведуны Перуна. Их, в общем-то, было не очень много. Редко более 5-7 на клан, даже с учетом учеников Берослава. Пока. Так что выучить их оказалось не так, чтобы и серьезной задачей. Более того, они сами ухватились за эту тему, восприняв ее как еще один инструмент контроля и влияния. В качестве физической почты использовали голубей и легкие катамараны. Последних так и вообще каждый род уже имел по 1-2 штуки. Так что вся речная сеть союзных кланов натурально кишела ими, быстрыми и устойчивыми. Берослав на этом останавливаться не собирался. Он хотел в некой перспективе внедрить аналог нормальной почты с регулярным сообщением между клановыми поселениями, в том числе по сухопутным маршрутам, для чего требовалось сделать, если не дороги, то хотя бы просеки, чтобы всадник мог спокойно пройти, а лучше повозки. Но тут пока конь не валялся. Руки просто не доходили. Хотя нормальное сообщение, например, от правого берега Днепра напротив Берграда до ближайшего судоходного притока реки Сож, было очень важно и нужно. Как и поселение в том месте. Просто потому, что это крайне сокращало время сообщения с тем сектором. «Я видел, что ты отослал голубей», — произнес Гатас, подойдя к князю, когда уже стало темнеть. «Так и есть. Созываю бояр и ведунов на совет». «Будете думать, выходить в поход или нет?» «Разумеется. Дело-то серьезное». «А мне казалось, что ты сам можешь это решить. И все тебя послушаются». Попытался максимально топорно взять на слабо Берослава этот дальний родственничек. «Я могу, но я не хочу». Максимально равнодушно ответил Берослав. «Но почему?» «Даже если прямо сейчас полностью разорвется торговля с Римом, будет плохо, но мы выживем. Более того, скорее всего, отобьемся от германцев, тем более, что к нам они вряд ли полезут большими толпами». «Торговля же вам выгодна». «Так и есть. Но если она прервется, мы не умрем. Важно соотносить опасности. Сам подумай, что будет, если мы все проиграем и погибнем там, в степях?» «Ничего хорошего», — буркнул Гатас. «Все так, ничего хорошего. Геты и квады вырежут твою семью и, вероятно, орду, а мы... Мы, скорее всего, выживем, но очень сильно ослабнем. Ведь там останется наше войско, павшее костьми. Разве торговля с Римом не стоит борьбы? С Римом я могу торговать и через Северную реку. Да, это сильно сложнее, но можно. Да и квады с гетами вряд ли слишком долго будут буйствовать. Уйдя с границ Рима, они станут смягчать свои отношения с ним. 5-10 лет, и уже появятся возможности для переговоров, а там и для возобновления торговли. Так ты не поможешь мне? Ты уверен, что германцы перейдут Днепр? Ответил Берослав вопросом на вопрос в исконной, как говорил профессор Евстафьев, русской традиции. «Нет», — покачал головой Гатас. «Они должны, но там раздрай». «Вот и я не уверен. А влезать в продолжительную кампанию я не вижу никакого смысла. Сам подумай, сколько их и сколько нас. Да, мы сильны, тут спору нет». У нас есть сведения о том, как вооружены германцы и каким образом воюют. Если поставить мою сводную дружину, испешенную знать гетов да квадов тем же числом, то мы играючи их разобьем, возможно, даже без потерь. Но их ведь сильно больше, и не только дружин. Простых общинников эти германцы от 15 до 30 тысяч могут выставить. Я вряд ли смогу осознать, сколько это. Покачал головой сын сестры Милы. 30 тысяч — это без малого все население хорошей сильной Орды, включая женщин, стариков и малых детей. А 15 — половина от того. «Ох!» — выдохнул парень. «Вот тебе и ох! Если все роксоланы выступят в едином порыве, да, германцам не сдобровать». Все ж таки всадник, даже плохонький, сильнее того же пешего общинника с копьем. Но меж вами разлад, не так ли? Так. Вот почему вы обречены. Но ты все равно собираешь бояр-ведунов. Зачем? Для того, кто признал неизбежность войны, безмятежная жизнь не имеет цены. Чуть помедлив, продекламировал Берослав строчку песни «Волки из Мибу», Хельги Энкенти. Гатас, разумеется, ничего не понял, ибо говорил князь на русском языке. Пришлось перевести. «Неизбежность войны? Но почему? А ты думаешь, ее можно избежать?» — спросил Берослав, остановившись и заглянув ему в глаза. Гатас промолчал, хотя по лицу было видно. Хотелось ляпнуть что-то, но это вряд ли сочеталось с его интересами. «Твои мысли у тебя написаны на лбу», — усмехнулся князь. «Нет, отсидеться нам не удастся. О том, что именно я предупредил Марка Аврелия о вторжении маркоманов и тяжелых последствиях, и квады, и геты знают наверняка. Как и о том, что мы много торговали с ромеями. А значит, они воспринимают меня и моих людей как клиентелу Рима в той или иной форме, то есть как своих врагов». И нужно быть весьма наивным человеком, чтобы думать, будто бы они не станут предпринимать набегов на нас, что неизбежно влечет за собой куда большие беды. «Но если война неизбежна, то однажды...» — перебил его Берослав. «Один умный муж заявил, что войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить, к выгоде вашего противника. Это правда». Но правда и то, что в войну нужно вступать тогда и так, когда это ведет к наибольшей выгоде. «Если нас уничтожат, никто из роксоланов тебе не поможет». Попробовал новый заход на манипуляцию Гатас. «Разве в этом есть выгода? Битва, в которой погиб твой отец, явственно показывает, что роксоланы — слабые союзники, даже с хорошими ромейскими бронями». «На войне всякое случается», — осторожно возразил двоюродный брат жены. «Это правда. Но вы, роксоланы, обгадились как смогли. Сообща с дружиной раса, мы бы были несокрушимы для гетов и квадов. Сейчас же ваша поддержка едва ли имеет хоть какой-то смысл. Останавливать их придется нам, понимаешь? Поможете вы нам или нет, неважно. В том числе и потому, что помогать вам нечем. Твои дружинники... Ты уверен, что, вернувшись от меня, найдешь их в том же числе? Я соберу общинников, ценность которых в предстоящей драке ничтожная, — скривился Берослав. Крепко сбитая толпа пехоты практически неуязвима для легкой конницы. А хороших луков и стрел в достатке у простых общинников нет. Гатас промолчал. «Ладно, не хмурься. В конце концов, не ты совершил эту ошибку, а раз, от которого, очевидно, отвернулись небеса. Воинская удача его оставила». «При чем тут она?» — удивился Берослав. «Когда боги хотят наказать за плохое поведение, они лишают разума. Это самое страшное наказание из возможных. И самое позорное. А разве не это случилось с вами там?» Глава вторая. 171 год. Сечень. Февраль. Второе. «Страшную весть принесли в наш дом», — возвестил Берослав, начиная собрание Боярской думы. Все нахмурились. А князь, едва заметно усмехнувшись, окинул взглядом помещение. Второй этаж Великой Башни, то есть донжона, часто использовали для разного рода публичных дел. Вот и сейчас лишнюю мебель сдвинули к стенам, да лавки поставили. Их вполне хватало, чтобы всех разместить лицом внутрь, дабы и князя видеть, и друг друга, и для выступления выходить вперед. Это такая импровизация компоновки английского парламента. Только сидение не в несколько рядов, пока. И стола нет, к которому бы выходили для выступления. Бояре да ведуны от услышанных слов лишь мрачно переглянулись. Но никакого удивления у них на лице не появилось. Знали уже о том, что раса Роксоланов и его дружину разгромили, уничтожив почти полностью. Из-за чего теперь степь от Дона до Днестра стояла практически беззащитной. Да, кочевники могли выставить ополчение общинников. И выставят. Но против гетов да квадов оно вряд ли что-то сможет. Тут и выучка, и брони, и вооружение, и, что самое главное, отсутствие опытных командиров. Да и единства им ныне не найти. Посему никто в них не верил. И каждый сидел мрачнее тучи, прекрасно понимая, что ничем хорошим их союзу кланов это событие не грозит. Да, впрочем, вы и так уже знаете. Вон, по лицам вижу. Посему вас и собрал. Давайте думать над тем, как дальше жить. Знать-то знаем, но ты сам скажи чин по чину. Мало ли слышали, да не то, не там и не про то, — произнес Рудомир. Берослав пересказал. Сначала слова Гатаса, а потом свои измышления и выкладки. «Много их что-то», — покачал головой Вернидуб. «Много», — кивнул князь. «Но куда хуже то, что разбитые ромеями квады отступали весьма потрепанными, считай, глазадами. Брони добрые мало у кого имелись, даже в дружинах конунгов. Сейчас же, взяв трофеи с воинов раса...» «Сколько там было кольчуг?» — поинтересовался один из бояр. «Все его ратники имели железные брони. Все!» — воскликнул Рудомир. 1527 лорик хамат», — веско произнес Берослав. «И 217 лорик сквамат. В основном все обычные. Но, получая их запас, роксоланы, по нашему примеру, удлиняли рукава с подолами. Таковых у них уже набежало 115 длинных кольчуг и 17 таких же чешуй». «А Гатас у него сколько?» «Сам он в чешуе длинный. В его отряде, как он сказывал, 5 в коротких чешуях, 9 в длинной кольчуге, остальные в простых». «Больше 1500 броней», — покачал головой Вернидуб. «Это теперь вся их знать добро защищена, как и их дружины». «Не совсем, но близко к этому». «Не совсем? Боюсь, что нам от этого не легче». Все загалдели. «Тихо!» — повысил голос князь, которого такое поведение немало разозлило. Высказывайтесь по очереди, не перебивая друг друга. Отсюда пойдем туда и далее по той лавке. Начинай. Ничего хорошего они, разумеется, не сказали. В основном все мысли сводились к тому, что надо забиться в дальний угол и не отсвечивать. А когда германцы придут, договариваться. Про предложение Гатаса даже и думать не хотели. Им дурно становилось уже от мысли выступать в поход, чтобы встретиться лицом к лицу с такой силищей. Берислав же слушал и внимательно наблюдал за ними. Он мог им приказать. В принципе, после тех славных побед и того материального рывка, который он тут устроил, авторитет у него имелся невероятный. Да, будут крайне недовольны, но подчиняться. Но он так не хотел. Дело слишком важное и опасное. Здесь из-под палки нельзя. Здесь мотивация высокая требовалась. Чтобы каждый осознавал высокую важность своей роли и мыслил категориями в духе известной присказки «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Тем более, что Берград здесь и сейчас имел значение намного большее, чем Москва в XIX-XX веках. Для людей, которые жили в землянках и полуземлянках, такой город был сосредоточением всего. Альфой и Омегой, центром их бытия, вокруг которого они выстраивали свое мироощущение. Иного-то они не видели, ну, почти. Кто-то бывал в Ольвии или еще где-то, но те города находились невероятно далеко, настолько, что почти мираж, почти неправда. А этот? Вот он. Князь же, слушая их, думал над тем, чтобы правильными вопросами и ремарками возбудить нужным образом, дабы они сами осознали, что надо идти и драться, насмерть, стараясь вырвать победу, как в той песне из фильма «Белорусский вокзал», одну на всех, невзирая на цену. Зачем? Он был честен с двоюродным братом жены. Ни Гёте, ни Квады не успокоятся пока, не решат вопрос с Берославом и Берградом, которые в их понимании выглядели осколком Рима. Тем более, что князь вообще был римским гражданином и аж целым центурионом. Да, лишь формально. Но для германцев эта условность не будет иметь ни малейшего значения. Враги той властной группировки, с которой работал Берослав, почти наверняка уже донесли все, что нужно, до конунгов. А если не успели, то совершенно точно сделают это в ближайшее время. После чего вступит в работу метод больших чисел и противостояния статистик. Волна за волной они смогут совершенно опустошить все земли союзных кланов, даже не прибегая к осаде крепости, как они порой в Римской империи поступали. И германцы, и сарматы. Леса они любили, понимали, ценили и умели в них действовать. Да с лодками были на «ты», посему выглядело все это до крайности мрачно. В моменте, да, быть может, им не будет дела до Берослава. Но вот обжившись на новых землях, они точно про него вспомнят и придут порешать давно наболевшие вопросы. Посему в сложившейся ситуации не оставалось ничего, кроме как атаковать первыми и пытаться захватить инициативу в надежде на то, что получится выступить новым ядром рекристаллизации хотя бы части роксоланов, без которых, разумеется, ничего не получится сделать. «Ты говоришь страшные вещи!» Наконец, после почти двух часов нервных дебатов, произнес Рудомир. «Страшные?» — согласился с ним Берослав. «Но я не пытаюсь вас обмануть или ввести в ложное умиротворение. Если германцы такие сильные, то как мы можем нападать? Это же верная смерть!» «И да, и нет», — грустно улыбнулся князь. «Ты надеешься на помощь богов?» «Отнюдь нет. Когда два могучих хищника встречаются в лесу, например, медведи, как они поступают? Разве бросаются друг на друга?» «Нет», — почти синхронно ответили все. «Вот именно, нет. Они рычат, кружатся и всячески демонстрируют, какие они могучие. В какой-то момент кто-то из них решает уступить, и они расходятся. Просто расходятся. Знаете почему? Он окинул присутствующих взглядом, но ответить никто не рвался. «Потому что...» — продолжил князь. «Их драка лишена смысла. Кто бы ни победил, он все равно получит такие ранения, что вряд ли потом выживет». «И к чему ты нам это говоришь?» «К тому, что если мы забьемся в дальний угол, то поступим как жертва, как еда. Ведь косуля, приметив медведя, как поступает?» «Правильно. Бежит. Да и заяц тоже пытается как можно скорее скрыться с глаз долой. Хищники так не поступают». «Да какие мы перед ними хищники!» — с горечью воскликнул Вернидуб. «Молодые, очень зубастые. Нам нужно всего каких-то несколько десятилетий продержаться в относительном благополучии. Потом уже нас никто не сковырнет». «Вот! А мы ведь пойдем туда и просто умрем!» «Просто? Нет!» — усмехнулся Берослав. «Они умоются кровью, будь уверен. И здесь ключевая хитрость. Один умный человек в далекой стране на восходе солнца сказал, что очень важно казаться сильным, когда ты слаб, и слабым, когда ты силен». «Почему?» — удивился Барята. «Если ты силен, то, притворившись слабым, можешь поймать врагов своих на неосмотрительности. Со спущенными портками, как говорится. Как германцы поймали сарматов. Ведь степняки недооценили своих врагов, повторив ту же ошибку, что и с нами ранее». «Оказаться сильным зачем?» «Чтобы многие крепко думали, прежде чем соваться. Чем сильнее и опаснее ты выглядишь, тем безопаснее твоя жизнь. А для того, чтобы выглядеть сильными, мы должны поступать соответствующе. Всегда помните про то, как ведут себя хищники. Разве какой медведь не явится, чтобы прогнать другого, который забрел на его землю и жрет там его малину?» Князь замолчал, выдерживая паузу. После чего вновь затеял очередной опрос, давая всем высказаться. Слово за слово, чем-то по столу. То есть до самого обеда они еще беседовали, прежде чем Берослав добился от них желаемого. «Рабели они, ой, рабели!» Посему и старались найти хоть какую-то причину избежать злой участи. А князь загонял их в угол, пинками словесными, шаг за шагом направляя словно мелкий рогатый скот в загон. Не овец, которые послушны и неплохо управляемы, а тот скот, что любит кормиться на помойках и залезать в самые необычные места. «На них лица нет», — едко заметила Мила, когда, наконец, Берослав это все шоу завершил, вынудив их добровольно проголосовать как надо. Князь не стал ничего говорить. Просто улыбнулся многозначительно и вышел во двор, чтобы самому отдышаться. Очень ему не хватало харизмы и ораторских способностей, очень. Но умение убеждать через здравый смысл и логику все же сработало, пробившись через эмоциональные барьеры. «Вольвию!» — произнес Берослав, протягивая послание дежурному гонцу. «Вручить лично Центуриону». «Твоему деду?» От этих слов князь скривился, хотя возражать не стал. «Да, ему». «Покушай и сразу же выезжай. Чем скорее, тем лучше», — ответил он, и гонец, взяв кожаный тубус, буквально испарился. Берослав же сделал еще несколько шагов и наткнулся на Гатаса, возникшего словно из ниоткуда. «Гонец в Оливию?» — с некоторым удивлением спросил он. «До чего вы договорились?» «А вот это мы сейчас с тобой и обсудим», — приобняв его за плечо, произнес князь. «Со мной? Я-то тут при чем? Это же ваше решение!» Немало удивился тот. «Мы сговорились действовать двумя разными образами», — соврал на голубом глазу Берослав. «То, как именно мы поступим, зависит только от тебя». «От меня? Но...» «Хорошо. Я слушаю». Прямо сейчас я хочу, чтобы ты поклялся на оружие не разглашать и никогда не использовать без моего разрешения то, что я тебе покажу и расскажу. Что же это? То, что позволит твою сотню всадников превратить по боевому могуществу в несколько сотен. А может и больше. Да, невеликая дружина раса, но если мы так твоих людей укрепим, то сообща получим надежду на победу в открытом бою. А если нет? Если я откажусь, то мы будем совершать речные набеги, пожертвовав вами. Квады очень сильно пострадали от разорения, учиненного языгами. Сожженные посевы и разграбленные поселения не добавят им сил. «Угнанные в рабство люди», — с легкой мечтательностью добавил Гатас. «Нет, а вот этого делать не стоит». «Почему? Это же деньги». «Когда тебе нужно сделать жизнь людей невыносимой, их нельзя угонять в рабство и тем более убивать. Нет, их нужно лишать еды, вынуждая уходить, желательно куда-то подальше от тебя». «Ну...» Гатас прямо завис. «Впрочем, эту победу вы уже не увидите. Быстро переломить их настрой мы не сможем. На год-другой их запала хватит, а вас — нет. Скорее всего, и года не протянете». Двоюродный брат жены несколько секунд промедлил, после чего достал меч и торжественно на нем поклялся, призвав к тому еще и свидетелей, включая часть людей и своей небольшой свиты. В сущности, всех, кто был в досягаемости в тот момент. Берослав внимательно выслушал эти слова, кивнул и, позвав Зармака с остальными служивыми роксоланами, отправился на ту самую поляну, где некогда сам горцевал на коне. Местечко преобразилось. Обзавелось рядом тренажеров и целей. Появились вешки-разметки. И даже полоса препятствий для коней. Здесь и служил и сарматы, и сам Берослав, и еще несколько человек из его ближайшего окружения тренировались. Он готовился и выращивал инструкторов. Как оно все могло сложиться, князь не знал. А вот в том, что придется иметь дело с конной дружиной, да, был в этом абсолютно убежден. Будь то вербовка сармат или сборка их же после катастрофы, или даже переобучение своих дружинников на конную службу. Почему? Так людей мало. Слишком мало. Так что большие пехотные формации ему были недоступны, из-за чего конная ветка развития получалась, по сути, безальтернативной. Вопрос лишь в том, как, какая и когда. Гатасу все показали. И седло новое с высокими луками да со стременами, и длинное копье, считай, пику с упором в ток, из-за чего ей можно было довольно удобно оперировать одной рукой, и большой каплевидный щит на удобном подвесе, и шпоры с тупыми головками, и не просто дали посмотреть, а продемонстрировали. Например, всех пять служилых атаковали развернутым строем цели, стремясь поразить их копьем, словно вражеских всадников, таранным ударом. Раз — налетели они. И круглые мишени, в которые целили всадники, резко пошли по кругу, тормозясь инерцией мешка с песком, подвешенного на противоположном конце. А рубка? Она выглядела просто прекрасно. Всадники группы неслись галопом мимо веток и пытались отсечь их ударом спаты то на уровне головы бегущего пехотинца, то будто бы работая по всаднику. Иными словами, красота. Весьма юный Гатас просто растаял от этого буйства. Тем более, что ему поясняли все, что его интересовало. Это не какой-то там лесной бэк, а опытные матерые сарматы. Причем одного из них, как весьма бывалого вояку, он и сам знал. Видел в кочевье своего отца много раз. «Это просто невероятно!» «А то!» — хохотнул Берослав. «Я для себя берег. Хотел своих дружинников всех пересадить. Но судьба распорядилась иначе, и теперь тебе показываю». «Для себя?» — еще сильнее удивился Гатас. «Как есть, для себя. Видишь, какое поле? Я его специально разбивал и готовил, чтобы обучать тут разом много всадников. Закованные в железо могучие витязи — это сила, которой сложно противостоять. Это правда, мне сложно поверить в то, что я вижу. Сам ответь, укрепит ли это все твоих дружинников? Да, конечно! Рад, что ты это понимаешь, — благодушно произнес Берослав. А теперь ответь мне на вопрос. Принесешь ли ты мне клятву верности, равно как и все твои люди, если я дам вам всем такое снаряжение и обучу вас? Тебе? Клятву верности? Я не могу это все дать в руки тем, кто обернет мое же оружие против меня. Какую именно клятву ты желаешь? Личную клятву верности и признание расам. Мне нужно подумать. Обескураженно ответил паренек. Думай. Конечно, думай. Это вообще очень полезно. Если хочешь, можешь ехать к матери и с ней это все обсудить. Она у тебя умная и глупостей не посоветует. Да и с иными старшими о том поговорить было бы неплохо. Из Орды. Я, пожалуй, так и поступлю. Разумеется. Как мы вернемся в город, я распоряжусь доставить тебя обратно. Тебе нужно сделать сложный выбор, и медлить с ним нету времени. Выбор? Тут не выбор. Тут гордость. Ты ведь понимаешь, признать тебя раса многие не смогут, просто из-за гордости. Отлично, — скривился князь. Когда германцы убьют всех, кто слишком гордый для моей помощи, остальные смогут обратиться ко мне. Глава 3. 171 год. Сечень. Февраль. 4. «Беда», — глухо произнес Добрыня. «Что опять?» — устало переспросил Берослав. «Не опять основа», — озвучил присказку самого князя и его сподвижник. А Добрыня им уже был без каких-либо оговорок. Вот и втянулся. Начал подражать, стремясь находиться с ним на одной волне. «Так что случилось?» Вяло улыбнулся Берослав, понявший, что речь идет явно о какой-то текучке. Потому как про серьезные вещи Добрыня никогда не шутил. «Стена земляная треснула». Виновато развел тот руками. «Твою налево!» Процедил князь. И они направились поглазеть на это чудо расчудесное, которое уже порядочно всех достало. Торговляшка с Римом шла, а вместе с тем сахар и индийское железо уже в 169 году почти потерялись в плане стоимости. Просто за счет компасов, зеркал, ацетиленовых фонарей с карбидом и прочего. И за все это римлянам требовалось как-то платить. Причем желательно не серебром или золотом, ну, в основном. Берослав охотно понимал их устремления и принимал простые товары. Из-за чего, начиная со 169 года, корабли стали приходить по 5-6 раз в год. Это позволило заказывать довольно много всего, кроме еды. Например, ту же плинфу, то есть римский керамический кирпич. А делали ее разную... Очень разную, но одно хорошо, вполне стандартизированную, что и позволило заказывать доставку плинфы одного общего типа размера. А к ней римского цемента, того хорошего, из Италии, с вулканическим пеплом, благо, что в рамках Средиземноморья он вполне был доступен по всему побережью. Зерно, масло, сыры, соль, кирпичи, цемент, цветные металлы, кислота и прочие химические реагенты. Все это хлынуло полноводной рекой. Во всяком случае, для местных эти объемы выглядели именно так. Хотя экономика Рима этой протечки даже не заметила. Иная вилла где-нибудь в провинции порой во время перестройки могла проглотить куда больше подобных товаров. Ну, исключая реагенты, конечно. Каждый конвой привозил от 500 до 1000 тонн грузов. Для тихого и пасторального мирка верхнего Посожья это выглядело колоссально. А ведь римляне проводили корабли по несколько раз за год, привозя на них не только товары, но и специалистов, ценных, очень ценных, без всяких шуток и оговорок. Маркус покупал через свои связи подходящих рабов и вез их в Берград, где князь предлагал им сделку — освобождение под обязательства службы и содержания. На первый взгляд — шило на мыло. Но в глазах этих рабов — хороший вариант, ведь их дети становились свободными. Именно эти ребята и строили новую каменную крепость Берославу, собирая ее из привозимых материалов. Почему не из своих? Так их только-только прилаживались выпускать. А укрепиться нужно уже вчера, причем чем основательнее, тем лучше. Понятное дело, что если бы не удалось раздобыть тех же каменщиков, умеющих хорошо кирпичи класть, Берослав бы спешить не стал. Все одно некому это делать. И нужно их учить. Методом проб и ошибок. Так как Берослав и сам каменщиком не являлся. А тут одно к одному шло. Ситуация даже выглядела так, словно его приучают к возможностям империи. Прикармливают. «Ну надо же!» Аж присвистнул князь, когда пришел к проблемному участку. «Это вы как так сумели?» Смуглый мастер родом откуда-то с Верхнего Египта потупил взор. «Чего молчишь? Сказывай, как получилось?» «Не доглядел. Видно, землю без просева сюда положили. Оттого трещина и пошла, как морозы прихватили», — ответил тот на ломанном славянском языке. «Поправишь?» «Да, но нужно этот участок разбивать и заново опалубки ставить». Берослав дал добро и очень недовольно поглядел на его учеников из местных. Вон стояли, потупившись. Наверняка ведь махнули рукой, поступив по принципу «и так сойдет», в который уже раз. И вот результат. Одно хорошо. Эти деятели напортачили, им же и исправлять. А это опыт. И нет лучше учебы, чем тяжелый труд, вызванный собственной безалаберностью. Так-то они старались, и эти, и другие. Но постоянно случались казусы, просто в силу отсутствия понимания процессов и низкой производственной культуры. Шутка ли? Они даже толком из рода племенного общества не вылезли. А тут такие задачи. Сложно. Очень сложно. Их психику словно бы ломала об колено суровая реальность. Так что Берослав не сильно на них сердился. Понимал. Просто не спускал и не давал поблажек, стараясь как можно скорее более полным образом максимум местных людей переформатировать ментально. За волосы вытащив в иную, более подходящую реальность. Началось все это строительство с донжона, сиречь Великой Башни, которую стали возводить еще в 169 году. В плане простой квадрат размером примерно 20 на 20 метров. Приблизительно. Разделенный на 3 трехметровых яруса со стенками толщиной 5, 3,5 метра. Первый этаж полностью глухой с колодцем, ледником и складами. Вход располагался на втором, куда вело высокое крыльцо. А сверху на башне покоилась выступающая боевая галерея по кругу и шатровидная крыша. Просто, кондово и очень крепко. Даже для гладкоствольной артиллерии, то есть сильно на вырост. Вокруг этого донжона в том же 169 году начали строить цитадель, опять же квадратную, только заметно больше, где-то 50 на 50. С башнями по углам, одной из которых донжон и являлся, располагаясь в самой дальней части стрелки, у Днепра. Считай на юге. Собственно, южной ее и назвали. Западная и восточная башни были вдвое уменьшенной версией донжона, а вот северная являлась надвратной и асимметричной. 30 на 10. Все эти малые башни имели забитый землебит.